но вернусь к открывшемуся моему взору городку. «Внимание, воины!» — рыкнул я, после чего все взгляды сосредоточились на мне. «Сейчас вы возвращаетесь на 2 версты назад по нашему маршруту и разбиваете лагерь в той крупной лощине». «Да, предводитель Дарит», — слитно ответили мне воины. «Я же проведу разведку и оценю возможность нашего нападения на это поселение грокотов, и этого слизняка возьму с собой тоже», — негромко прорычал я. «Вы же расставьте вокруг лагеря дозоры, и чтобы ни один охотник не прознал о нашем присутствии возле этого города. Всем все понятно?» «Да, предводитель Дарит», немного сжавшись от накатившего страха, ответили мне самые сильные воины из тех, что выжили в моей когорте. «Исполнять», — рыкнул я раздраженно. Когда демонические воины скрылись из виду и, наконец, вся когорта расположилась в лощине, благо я мог это контролировать с помощью навыка «Взгляд Хала», я решил заняться своим мелким грокотом Шабишхом. «Ну же, не трясись», — недовольно произнес я, — «тебе нечего бояться. И даже наоборот, ты же сам активировал системную миссию и должен понимать, что я абсолютно точно не демон. Да и к тому же, награда за спасение твоей жизни очень велика, так что взбодрись. Считай, ты вытащил самый счастливый билет в своей жизни». Мелкий грокот смотрел на меня с большим подозрением и совершенно точно не поверил ни одному моему слову. Но лично для меня это было совсем не важно, ведь прямо сейчас он находился в области иллюзии, и все его мысли были для меня словно на ладони. «Ну же, спрашивай», — произнес я максимально дружелюбно, конечно, с поправкой на размер и каменное лицо. «Я вижу, у тебя назрел очень важный вопрос, так что задавай, не бойся. Система запросила за ваш вызов 287 ОС, и вернуть их нужно в течение 200 дней», — крайне осторожно начал Шабишх. «И я даже представить не могу, где взять такие средства, не то что за 200 дней, а и за всю жизнь». И хоть спросил этот змееныш именно о своей долговой метке от системы, но мысли у него были совершенно другие, и той наглости, что я сейчас наблюдал, мог бы наверняка позавидовать самый смелый и наглый аристократ мира Асшор. Так как этот грокот всерьез собирался потребовать с меня компенсировать не только 287 ОС, но и пару уровней сверху, и это, как минимум. Видите ли, он сильно пострадал во время нападения демонов и потерял свои накопления, и останавливало его высказать все это только страх быть сожранным заживо моими демонами. Тупые, скользкие и на диво жадные твари эти грокоты. Только чудом выбрался из уничтоженного поселения и все равно хочет стребовать лично себе пару десятков лишних ОС. Но что еще больше меня удивило, так это то, что Шабишх прекрасно понял, что этот город закатных копий, который здесь называли чаще, называли просто городом Пик, мы собираемся атаковать и, по сути, вырезать подчистую. Но этот факт не вызывал в нем никакого сожаления и желания предотвратить наше нападение или хотя бы предупредить местных стражей. Нет, все его мысли были сфокусированы на желании поживиться от щедрот моих. Хотя, возможно, это именно этот грокот был таким безмозглым и алчным, но верилось в такое с большим трудом. Не зря же даже мои соплеменники, которые, кстати, тоже были саму малость слегка жадноватыми, отзывались о грокотах крайне уничижительно. Но вернусь к моему подопечному. Истинное имя – Шабишх. Статус – юнит. Возраст – 14 лет. Раса – грокот – 99%. Пол – мужской. Уровень – 1, 0-10 очков системы. Характеристики – сила, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость, восприятие, удача, вера 1. Навыков, естественно, у этого отброса не было и в помине. Хотя, честно говоря, глядя на перечень этих жалких характеристик, я невольно вспомнил свой родной мир и мелких, трусливых гоблинов, что своими мелкими копьями, перебарывая свой страх, били противника из-под защиты магического барьера. И, оказывается, было еще место в моем сердце, где я вспоминал мир Асшор с теплотой. Но что касается характеристик Шабишх, то без слез на них смотреть было нельзя, и единственным примечательным моментом являлось наличие у него параметра веры. Хотя у всех виденных грокотов в этом мире он тоже присутствовал, видимо, местное божество более внимательно следит за своей паствой, но это на самом деле не так уж и важно и на мои планы не влияет. Все эти размышления с моей стороны не заняли и 2 ударов сердца, после чего я неуловимым движением достал один из своих накопителей. Я ответил Шабишху: «Здесь хранится 100 ОС», протягивая артефакт к мелкому грокоту, произнес я: «Этого хватит, чтобы ты достиг 5 уровня. И запомни, вложить очки характеристик нужно 2 в живучести, 2 в восприятие. Ты меня понял?» «Конечно, мне все совершенно ясно», — предводитель Дарит, не веря своему счастью, с присвистом прошипел Шабишх, коснувшись артефакта. «А как же быть с долговой меткой? Не переживай», — с трудом сдерживая гнев, гулко пророкотал я, — «как только мы доберемся до местной торговой гильдии в городе закатных копий, и я продам часть товара, то мы сразу же обнулим твою долговую метку». «Премного благодарю», — предводитель Дарит, чуть склонив голову, радостно прошипел Шабишх. «Я же с трудом сдерживался, чтобы не оторвать ему голову прямо здесь и сейчас». Настолько наглые мысли крутились в его черепушке в данный момент. Хотя и полезные воспоминания, что всплыли в этой ситуации, по поводу торговой гильдии тоже оказались кстати. И пусть он никогда здесь лично не бывал, но чужих разговоров своих командиров слышал достаточно, чтобы я смог составить цельную картину работы торговой гильдии в этом городе. Конечно, тратить целую сотню ос на это никчемное ничтожество – было жаль, но двигаться по городу с грокотом первого уровня я посчитал нецелесообразным поступком, потому как рядом с крупным гиреллом, к тому же офицером, образ которого я решил использовать, такому убогому слизню первого уровня делать было нечего. Иллюстрация. Мой новый образ, пусть и временный, но все равно находиться в облике скользкого гирелла мне не нравилось. И пока Шабишх был полностью поглощен улучшением своего тела, я, напрягая свое зрение, вглядывался в улицы города и планировал свой маршрут таким образом, чтобы местные жители не могли увидеть меня с большого расстояния, ведь только в области иллюзии мой облик будет соответствовать высокопоставленному офицеру, а для всех остальных я, как и прежде, останусь пугающим багровым охотником. Благо эти скользкие змеи и подобные твари лепили здания в своих городах довольно тесно, и к тому же с холма, где я сейчас находился, мне была видна улица, где располагалась торговая гильдия, так что много ходить по городу точно не придется. Единственным негативным моментом в моем плане была необходимость использования навыка рывок сквозь багровый туман на очень большое расстояние. Почти 5 верст меня разделяло с целью, и уменьшить это расстояние не представлялось возможным, потому как стражники на стенах выполняли свою работу на совести, приблизиться хотя бы еще на версту не позволяло отсутствие дальше в направлении города лесного массива. Наконец, спустя 10 минут взгляд Шабишха приобрел осмысленное выражение, и это значило, что метаморфозы его тела завершились. «Шабишх, запомни!» — злобно прошипел я голосом могучего гирелла. «Ты должен молча просто сопровождать меня. В этом городе я собираюсь лишь посетить торговую гильдию, так что лишний шум мне ни к чему. Ты же понимаешь, что в ином случае твою душу не спасет никакой штраф за срыв системной миссии, ведь он будет равноценен твоей долговой метке, а подобная сумма для меня несущественна». Конечно, предводитель Дарит, наконец осознав всю серьезность ситуации, тоненько практически просвистел мелкий грокот: «Я вас не подведу». А ведь в его голове пробегала мысль предать меня и попытаться получить награду за выявление демонической когорты под стенами города. Но все же интеллекта ему не хватает мыслить разумно. А возможно, мне просто жаль те 100 ос, что пришлось потратить на это ничтожество. Но в то же время я понимал, что грязный ополченец первого уровня вызовет подозрения у охранников на входе в торговую гильдию, а это мне было совсем не нужно в данной ситуации, потому как любое промедление может привести к раскрытию моего истинного облика. Благо район, где располагалась торговая гильдия, был не слишком популярен среди низших слоев общества, их туда в принципе не пускали, и встретить там целые толпы грокотов можно было не опасаться. Во всяком случае, именно такую информацию я смог достать из головы мелкого Шабишха. Глава 4. Неприятные траты. Взяв в руку Шабишха и отринув таки жадность, что буквально клокотало внутри, я сделал рывок сквозь багровый туман 5-6 единицы силы души, 12-9. Но и это была не последняя трата, ведь вход в здание торговой гильдии с холма мне не был виден, так только предполагаемая крыша и все. Поэтому конечная точка первого рывка находилась на высоте 1000 локтей над городом. С моим ускоренным восприятием времени мне хватило всего одного удара сердца, чтобы определиться с конечной точкой моего путешествия, если этот полет можно было так назвать. Но второй рывок я не спешил совершать. Конечно, я скорее всего разбился бы насмерть, ну или как минимум получил бы очень серьезные травмы, случись так, что мне пришлось бы рухнуть с такой высоты. Но дело тут было всего лишь банально в моей жадности. И когда до крыши ближайшего дома оставалось от силы 200 локтей, я совершил еще один рывок, прямо в переулок, Ко входу в здание торговой гильдии 03 единицы силы души, 12.6. Особенно было приятно читать в этот момент мысли трусливого Гракота в моей руке. Его сердце явно хотело выпрыгнуть из груди, да и закатившиеся от страха глаза говорили о его характере лучше любых слов. Шокированные морды двух гиреллов, что стояли всего в 5 шагах от входа, моментально вытянулись от испуга, а их мерзкие длинные языки остервенело терли глаза, потому как они не могли понять, как буквально из ниоткуда появился высокопоставленный офицер в месте, где всего мгновение назад было абсолютно пусто. Иллюстрация. Момент приземления возле входа в торговую гильдию. Но этот их испуг позволил мне еще легче прочитать мысли двух довольно крупных стражей, закованных в дорогую массивную броню. Конечно, этот мир хоть и не отличался высоким уровнем технологий, и встретить здесь энергетическое оружие или даже просто огнестрельное было очень сложно. Но вместо этого, они прекрасно компенсировали данный недостаток магии, а именно, созданием волшебных артефактов. Потому как у стражей на входе, доспехи были зачарованы и это прекрасно чувствовалось. Правда, большой акцент был сделан на повышении прочности и защите от огня, но это не отменяет того факта, что недооценивать существ этого мира точно не стоит. Но к слову хочу сказать, что перемещение мне удалось выполнить филигранно, не создав даже лишнего шума, потому как в отличие от стражников гиреллов, находящиеся рядом грокоты вообще не заметили моего появления, так и продолжив обсуждать свои мелкие дела, ну или как я прочитал в их мыслях, судачить об очередном неудачном походе их местного правителя. Но какими бы ненужными на первый взгляд ни показались эти знания, но даже они мной запоминались, ведь понимание реалий этого мира мне было необходимо в предстоящем торге, и даже мельчайшая деталь может мне в этом помочь. Чего замерли, слизняки, прошипел я угрожающе стражникам на входе в торговую гильдию, в сторону и не злите меня своей нерасторопностью, после чего агрессивно шагнул им навстречу и сделал это так резко, что они инстинктивно отшатнулись, пропустив меня внутрь. И это хорошо, что в этом мире присутствовали такие существа, как Гархамы, и поэтому многие здания имели очень крупные входные проемы. Иллюстрация. Гархамы – великие воители мира Сатыахос. Конечно, не все они были столь велики, как в воспоминаниях Шабишха, но и маленькими этих существ назвать было точно нельзя, так как самые молодые Гархамы все равно ростом достигали 6 локтей, но и 14 локтей для их расы не было чем-то из ряда вон выходящим. Так что мне пришлось лишь слегка присесть, чтобы протиснуться в центральный холл торговой гильдии. И уже в спину я почувствовал, как один из стражников использовал навык идентификации, который им показал Гирелл Еранг уровень 93 Афет. Чего замер, Шабишх, прошипел я раздраженно, бегом за мной. И это недоразумение поспешило войти за мной следом, а эти жалкие стражники даже вымолвить ничего не решились, настолько данная необычная ситуация ввела их в ступор. Благо образ Гирелла, что я создал в области иллюзий, был тоже очень крупным, почти 8 локтей роста присутствовало в этом могучем воителе, так что движение контролировать было несложно. Уже изнутри я через плечо бросил стражникам на входе: вас явно стоит проучить за подобное поведение, где это видано, так встречать дорогих гостей и не удостоить даже поклоном, разочарованно прошипел я, но вы не переживайте, как-нибудь найдете новую работу, просим прощения, выкрикнули они, поклонившись. Правда, лично для меня это ничего не поменяло, и пока все эти мерзкие змеи, что находились в основном холле гильдии, обратили на меня внимание, я полностью сконцентрировался на их памяти, вычленяя оттуда необходимую мне информацию, и тут было, где развернуться, так как клиенты, что пришли договариваться о сбытии своего товара, начали переживать о столь неординарном госте и возможном срыве их договоренностей. Представители же гильдии, наоборот, начали думать о возможном товаре, что мог принести столь могучий офицер на продажу и, естественно, о прибыли с подобной сделки. И думаю, говорить о том количестве примененных на меня заклинаний идентификации даже не стоит. Ведь именно по этой причине я не стал доверять сокрытие своей системной информации навыку области иллюзий, подстраховавшись навыком «Малая ложь». И судя по удивленным и слегка испуганным мордам и довольно низким уровням местной аристократии, ну или кого-то подобного такого рода, крайне опасных гостей они были не слишком рады видеть не только в гильдии, но и в своем городе в целом. На самом деле я не рассчитывал купить здесь что-то определенное, просто потому, что не представлял перечень товаров, которые может предложить этот небольшой городок. Да и по большому счету, мне ничего уже не нужно, кроме дополнительных уровней и душ для поглощения. Конечно, неплохо было бы обзавестись навыком контроля пространства и может каким-нибудь площадным заклятием, но на Е-ранге ничего путного быть не может, а Д-ранговые навыки стоят уже непомерно дорого даже для моего бюджета. Из мимолетной задумчивости меня вывел один из представителей торговой гильдии, которого, по всей видимости, направили для обслуживания высокопоставленного клиента. Ведь Гиреллов в холле было всего несколько, остальная же масса посетителей представляла из себя жалких грокотов. Достопочтимый Афет, подбежав ко мне, произнес, согнувшись в поклоне мелкий грокот Сашилис: «Разрешите помочь вам с торговой сделкой?» «Разрешаю», — недовольно прошипел я. «Прошу, следуйте за мной в кабинет», — подобострастно прошипел Сашилис. Шабишх тем временем беззвучной тенью следовал за мной. Кабинет, куда привел меня торговец, не сказать, что был невероятно дорого украшен, да и остановка в целом разочаровывала. И хорошо еще, что вход оказался довольно высоким и мне удалось войти, не разломав дверной косяк. Но в принципе все происходящее, чем дальше, тем сильнее приводило меня к мысли, что чего-то ценного в этом городе купить не удастся. «Прошу, располагайтесь», — услужливо проявил гостеприимство Сашилис. Когда я разместился на огромном кресле, что жалобно скрипнуло под весом моего тела, после чего торговец продолжил: «Вы желаете приобрести что-то конкретное или же предоставить вам общий каталог товаров?» И в этот момент мне даже его мысли читать не нужно было, потому как желание получить премию от начальства за проведение крупной сделки читалось на его скользкой морде довольно легко. «Давай каталог, а также подготовь бумагу, где запишешь тот перечень товаров, что я собираюсь продать. Как прикажете», — радостно произнес мелкий грокот. А дальше я перечислил тот мусор, от которого уже давно хотел избавиться, и если цена меня удовлетворит, то, возможно, места в малом инкубаторе у меня станет чуть больше. Почти 5 минут этот шельмец выводил символы системного языка на бумаге, записывая весь перечень товаров, цену которых нужно уточнить. Но только Сашилис закончил и передал мне магический каталог товаров, как в кабинет очень вежливо постучались и, судя по мыслям торговца, подобного в его практике не случалось еще ни разу, ведь он не обладал тем статусом, чтобы его боялись побеспокоить неожиданным визитом. Поэтому Сашилис впал на мгновение в ступор, не зная, что ответить. «Входи, не стой столбом и не трать мое время попусту», раздраженно прошипел я и мой образ Гирелла в области иллюзии. После чего в кабинет вошел представитель главы этой торговой гильдии и представился: «Прошу прощения за беспокойство, достопочтимый Афет», с изрядной долей страха прошипел крупный Гирелл, склонившись в мою сторону, а затем, повернувшись к своему подчиненному, продолжил говорить: «Любезный Сашилис, тебя срочно вызывает наш глава. Дорогой гость, прошу нас простить за это недоразумение», снова вежливо поклонившись, произнес он, обращаясь уже ко мне. «Если вы позволите, я лично займусь торговой сделкой с вами. Как тебе будет угодно», — ответил я, кровожадно улыбнувшись, причем уже не образом Гирелла, а своим демоническим обличием багрового охотника, «но я крайне надеюсь на твое благоразумие в этом вопросе. Можете быть уверены, мы полностью отдаем себе отчет в происходящем», с некоторым трепетом и страхом в голосе прошипел торговец Гирелл, когда его подчиненный вышел из кабинета, и прекрасно понимаем, что означает Д-ранг в сочетании со 113 уровнем, но также мы вам премного благодарны за вашу доброту по отношению к нашей гильдии и желание с вашей стороны вести обоюдовыгодную торговлю. Но это было ожидаемо, если честно, ведь в торговых домах должны быть сотрудники, либо с навыком ментальной защиты, либо просто с артефактами, имеющими подобные свойства. Так что распознать мою иллюзию особый представитель гильдии должен был, и в принципе я на это и рассчитывал. И именно по этой причине решил держать Шабишха поближе к себе, чтобы в любой момент времени закончить миссию. «Я рад, что вы оценили всю широту моей души и правильно оценили мои личные возможности», улыбаясь, прорычал я. «Но прошел тот период в моей жизни, когда я уничтожал все, до чего только мог дотянуться, ведь оказалось, что торговать куда выгоднее, нежели пытаться захватить добычу в бою, потому как в этом случае она частенько сгорала в адском пламени. Еще раз благодарю вас, владыка Афет, за ваше желание заключить торговую сделку именно с нами», кажется, еще сильнее напрягшись после моих слов и вновь поклонившись, произнес Гирел Вириос, довольно этих пустых речей. Мгновенно меняя свое настроение, раздраженно прорычал я, займись лучше оценкой перечня предложенных мной товаров. Как прикажете, владыка Афет, произнес Вириос и занял место за столом прямо напротив меня, внимательно вчитываясь в список моих товаров. И что мне больше всего понравилось, так это абсолютная неподвижность охраны торговой гильдии. И хоть моя иллюзия не подействовала на этого Гирелла, но его сознание так и осталось для меня полностью открыто. Да и в своих мыслях торговец Вириос был больше напуган, нежели хотел обмануть меня в ценах, и даже малейшего желания поднять тревогу у него не возникало, так как он в полной мере считал, что у меня достаточно сил, чтобы сравнять этот жалкий город с землей. Хотя я и отметил в его памяти, что в центральной крепости были воины, способные дать мне отпор, но вот город они спасти бы точно не смогли. Естественно, это касалось только той моей силы, что я демонстрировал для окружающих с помощью навыка «Малая ложь», на самом же деле примерно 5 гархамов, что сейчас находились в городе, вполне способны уничтожить меня довольно легко. Тот же глава гарнизона сделает это играючи. Все же игрок 53 уровня Д-ранга не может быть слаб априори. Но этого мелкий Гирел узнать не может и поэтому внимательно сверяется с ценами на мои товары и даже помыслить не мог рискнуть своей жизнью ради благополучия не то что этой торговой гильдии, но и всего города в целом. Шабишх же все время разговора стоял неподвижно, в принципе не понимая сути происходящего, и это было хорошо, ведь для него я придумал кое-что особенное. По сути, уже чуть больше 20 минут мне приходится поддерживать область иллюзий, но энергии в резерве и накопителе было еще более чем достаточно, 4617-5745. И пока мой товар оценивали, я сосредоточил свое внимание на каталоге товаров, но, как и ожидал, ничего по-настоящему редкого у них не было. Опять же, покупать навык «Вторая жизнь» за баснословные 10000 лёс, причем всего лишь Е-ранга, я посчитал нецелесообразным, как и карту полета Д-ранга за такое же количество ОС. Но, естественно, всяких вариаций огненных шаров и ледяных копий у них было в достатке, хотя цены определенно не радовали. Потому как, за вполне проходной вариант навыка «Веер ледяных осколков» Е-ранга, эти скользкие твари просили 500 ОС. Хотя, если быть честным, подобные цены вполне соответствовали миру Асшор, ведь это в молодом мире Сейласта и в проклятом Тесер можно было приобрести редкий товар по сносным ценам, а здесь же хоть что-то стоящее сразу же приобретало крайне высокую цену. Да и по большому счету, я чувствовал, что на Е-ранге практически весь потенциал был уже реализован. И кроме навыка спасения, схожего с бэкапом или той же второй жизнью, у меня уже все было. Потому как площадные заклинания в любом случае являлись уже Д-ранговыми, как и что-то серьезное для одиночных целей. Но что самое прискорбное, я подошел к границе своих познаний в принципе, потому как не представлял, как развиваются существа, схожие с тем же Тараком Кровавым, и это, не говоря о лордах мира Асшор. Ведь каждый из них искал свой собственный путь к могуществу, и тут уже не было протаренных путей, как и некого уникального набора навыков, который мог бы дать максимально положительный результат. Слишком много было вариаций чар и заклятий на высоких рангах, которые иногда могли очень неприятно удивить. А если учесть, что для повышения навыка D-ранга хотя бы D5 ступени, нужно вложить 21000 лёс, то сложность дальнейшего развития становится вполне очевидна. А ведь примерный набросок, набор сильного воителя должен включать в себя 2 атакующих заклинания, по площади и по одиночным целям. Причем желательно иметь варианты разных стихий, также 2 защитных, для группы и лично для себя, 1 навык пространственного перемещения и желательно 2 заклинания лечения разной направленности. Также нужно как минимум 2 разных поисковых навыка, и даже этот скудный перечень на Д-ранге потребует 189000 лёс, и это без всяких вспомогательных и укрепляющих, таких как регенерация. Так что мои перспективы в ближайшее время превратиться в действительно могучее существо были крайне туманны. Да и с моим уровнем интеллекта в дальнейший скачкообразный рост верилось с большим трудом. Но это не значит, что стремиться к подобной цели не стоит. Тут скорее нужно быть более сдержанным в своих желаниях и сосредоточиться на своей уникальной специализации, которую, впрочем, еще нужно найти и только потом начинать развивать. А пока у меня подобного уникального навыка не появилось, то думаю, нужно сосредоточиться на физических характеристиках. Все мои размышления и чтение перечня товаров не заняли и 5 минут, что, впрочем, не помешало Вериасу закончить оценивать перечень моего товара. «Владыка Афет», — осторожно обратился змей ко мне, — «я закончил оценивать товар, разрешите озвучить цены?» «Ну же», — рыкнул я, — «не тяни», а сам все свое внимание сосредоточил на мыслях этого хитрого змея, но в итоге был крайне разочарован, потому как Гирелу не то, что не собирался занижать цену, но даже увеличил ее в два раза, желая в итоге узнать о грядущем нападении демонов. Но естественно, эту информацию он хотел покупать отдельно, а высокая закупочная цена имела своей целью лишь задобрить страшного демона, расу которого к тому же Вериос узнал с первого мгновения. Так что излишнего желания оказаться убитым из-за глупой ошибки во время расчета цены он не имел. «Ваши карты Д-ранга достаточно редкие, но большим спросом у нас в мире не пользуются. Так что за навык симбиотическая мимикрия и хитиновый панцирь мы можем предложить 7500 ОС. Также за 6 карт волна адского пламени мы готовы заплатить 700 ОС. А вот очень необычные навыки гниющая плоть Тахерона и пелена праха, к сожалению, цены в нашей гильдии не имеют, как и ядра нежити, ведь темные искусства в нашем мире под большим запретом. И подобный запрет я прекрасно понимал с их стороны, ведь как подсказывала память Вериоса, восстание нежити произошло всего 5 десятков лет назад, так что те события были еще свежи в воспоминаниях жителей этого мира. Но в целом, чего-то подобного я и ожидал, когда предлагал эти навыки на продажу. Правда, настолько высокая цена за столь посредственный в целом товар, меня определенно порадовала. А вот тот же гигантизм и другой мусор Е-ранга здесь ценились крайне дешево, поэтому в перечень я их даже не включил. С этим все понятно, недовольным голосом произнес я, а что с остальными позициями? Мне действительно очень жаль это говорить, но товары технологически развитых миров у нас совсем не в почете, осторожно начал торговец. Так что все варианты огнестрельного оружия и технодоспехов у нас, как таковой, цены не имеют, ведь их попросту негде чинить, как и восполнять боезапас. Так что с этими позициями мы вам помочь не сможем. В принципе, мне все понятно, раздраженно произнес я. Теперь отвечу на твой незаданный вопрос. За информацию о продвижении демонического легиона я хочу получить энергетический накопитель, и предвосхищая твой очередной вопрос. Нет, меня интересует средний магический накопитель на 7000 единиц маны, потому как я всегда честен со своими деловыми партнерами и за столь ничтожную информацию требовать непомерной оплаты не стану. И да, твой артефакт защиты от ментальных атак слишком слаб, чтобы защитить твои мысли. К тому же иллюзия специально была сделана так, чтобы вы смогли ее распознать, так что в будущем вам стоит поработать в этом направлении с большим рвением, но это с моей стороны был бесплатный совет. «Благодарю, владыка Афет», — подобострастно произнес торговец, которого ощутимо потряхивало от страха. «Мы крайне ценим вашу доброту, и столь малый дар с нашей стороны будет сейчас же доставлен вам». Достав из малого инкубатора карты навыков, что я решил продать, я произнес: «Ну, так неси мне ваш дар и забери этот мусор», великодушно улыбаясь, с некоторой линцой после хорошо выполненного дела произнес я, «и принеси мне карту всей провинции». Иллюстрация. Владение Грокотов, что скоро поглотит армия бездны. Когда Вериос свернулся в кабинет всего спустя 5 минут, в его руках находился большой накопитель опыта вместимостью 30 тысяч ОС, и хоть жадность требовала забрать этот артефакт системы вместе с находящимся опытом, но подобное поведение точно не соответствовало тому образу, что я пытался продемонстрировать все это время. Так что, просто коснувшись его, перевел в 2 своих свободных накопителя 8200 ОС, после чего ловко убрал их в измененное пространство. 0 1030, 16879, 30000. Забрав также средний накопитель маны, я расположил его рядом с уже имеющимся артефактом данного типа, вследствие чего мой резерв вырос очень значительно, 4128, 12745. В этот момент не только мысли торговца были наполнены сожалением об утрате подобного сокровища, но и его морда страдальчески скривилась, не в силах оставаться бесстрастной. Взяв карту местной провинции, я указал расположение локального прорыва демонических тварей, а также те направления, которые они собираются в первую очередь опустошать. Конечно, некоторое количество правдивых сведений было в ворохе лжи, что я выдавал за стратегические данные, но отправив разведчиков в разрушенный острог, они определенно получат подтверждение моих слов, Естественно, если эти глупцы смогут вернуться. Как по мне, вашей гильдии в любом случае стоит покинуть этот город, небрежно произнес я, после того как закончил объяснять последовательность направлений продвижения демонического легиона. Пусть не сейчас, но через месяц легион захватит соседнюю провинцию и двинется в вашу сторону. Но если вы придадите эту информацию огласке, то без потерь провернуть подобный тактический маневр вам точно не удастся. Еще раз, примите нашу искреннюю благодарность, в которой уже раз Вириос, поклонившись, произнес эту фразу, мы обязательно поступим именно так, как вы и говорите. Поднявшись с кресла и собираясь уже уходить, я произнес, кстати, у меня осталось еще два нерешенных с тобой вопроса. После этих слов торговец, что уже в своей голове подсчитывал дивиденды от заключения настолько важного соглашения для их гильдии, неожиданно вздрогнул. «Не бойся, Вириос, это не то, о чем ты подумал. Просто у меня в ближайшие дни будет много дел, в большинстве случаев сопряженных с опасностью для жизни, поэтому будь так добр, размести в вашей гильдии на ближайшую неделю моего помощника Шабишха, но только учти, его жизнь крайне важна для меня». Дав мгновение на раздумье торговцу, я продолжил. «Вириос, надеюсь, я могу в этом деле на тебя положиться», улыбнувшись, ну или если судить по реакции торговца, просто оскалив клыки, произнес я. «Конечно, владыка Афет», подобострастно ответил Вириос, «у нас на подземных ярусах есть защищенные помещения, и там безопасности вашего подопечного ничего угрожать не будет». «Вот и прекрасно», протянул я, «хорошенько позаботьтесь о Шабишхе, а через неделю я вернусь и заберу тебя», обратился я уже к мелкому грокоту, «чтобы решить вопрос с твоей личной наградой и долговой меткой от системы». «Как прикажете», очень неуверенно ответил Шабишх, который не ожидал такого поворота событий, но и храбрости ему не хватило мне возразить. «Ну, раз с этим вопросом решили, тогда ответь мне, Вириос, почему в каталоге отсутствовали нетипичные для вашего мира навыки, как, допустим, хитиновый панцирь, что я продал тебе?» Торговец не сразу нашелся, что ответить, усиленно обдумывая мой вопрос, так при этом он еще пытался скрыть часть своих мыслей от меня, что выглядело очень даже забавно, ведь во время этого процесса он лишь еще больше раскрывал мне информации. «Прошу простить меня, но подобный товар по законам нашей империи продавать можно только с аукциона. Покупателем в этом случае выступает всегда представитель высшей династии». «Складно, как заученную фразу», – произнес торговец, после чего продолжил говорить уже куда более нервно, «но даже посмей я нарушить закон, это по сути ничего бы не поменяло, ведь такой редкий товар, в любом случае, раз в неделю перемещают в столицу из всех филиалов торговой гильдии. Я тебя понял и даже в чем-то согласен с вашими правителями, так что не переживай, это был лишь вопрос, и убивать тебя за такую малость не стану». Сказав это, я покинул кабинет и направился на улицу. «Мы рады были помочь вам, владыка Афет», — уже в спину произнес Вириос. «Надеюсь, все ваши планы удастся воплотить в жизнь. Я тоже на это надеюсь», — скорее сам себе сказал я, ведь если бы этот торговец знал, что я собираюсь устроить в их маленьком городишке, то вряд ли бы он так широко улыбался сейчас. «Я буду ждать вас», — выкрикнул мелкий Шабишх. «А вот я очень надеюсь его больше не увидеть». Двигаясь через холл, я думал о том, что эти любители магии и всяческих рунных начертаний не имели в продаже боевой алхимии, что было как минимум странно. Но, видимо, этому присутствовало какое-то логическое объяснение. Конечно, можно было разыграть данную тактическую возможность тысячи разных способов. Как, например, предложить Вериасу принести мне клятву верности и поместить его в карту раба, которую он бы мне сам и принес. Ведь стоило только намекнуть ему о том, что этот город сегодняшней ночью будет уничтожен, и его воля вполне могла дать слабину. Потому как, если учесть его мысли, то шанс был вполне реальный, обзавестись сильным рабом. Но такое приобретение не сказать, чтобы мне было сильно нужно. Ведь все же моя главная цель заключалась не в банальной возможности обокрасть торговую гильдию. К тому же, они тоже совсем не глупые и могут интерпретировать полученную информацию совершенно по-другому. И возможно, даже найти остатки моей когорты, но как ни странно, это не сильно изменит мои планы. А вот тот факт, что у этих торговцев карты рабов оказались непомерно дорогими, меня неприятно удивил, потому как некоторые мысли на этот счет я имел, но отдавать по 500 ОС за подобную карту Е-ранга мне показалось абсолютно нецелесообразно. Под эти невеселые мысли,

потому как просчитать направление нашей атаки смог бы и глупец, и не задавили нас числом лишь потому, что подтянуть все вооруженные силы они просто физически не успевали. Но эти склизкие твари просчитались, ведь мои чародеи практически не тратили энергию внутренних источников, поэтому легко смогли сдержать этот массированный залп ледяных осколков. Впрочем, полтора десятка самых ретивых демонических воинов все же оказались нашпигованы этими магическими снарядами. Отродьям хаоса действительно не хватает собранности во время боя, слишком уж они подвержены своим страстям. Иллюстрация. Возомнившие себе невесть что наглецы. И пока офицеры продолжали попытки продавить магические барьеры моей когорты, я совершил рывок на 0,7 единиц СД, 2,8, за спины трем крупным гиреллам, что решили так самоотверженно, ценой своих жизней, остановить вторжение демонов. И пока мои ноги еще не коснулись поверхности крыши, я следом активировал навык «Кровавая поступь» 0,1 СД, 2,7, и все проклятые змееныши в радиусе 100 шагов начали мгновенно валиться на землю. Я же еще до рывка напитал 1000 единиц маны огненную ауру вокруг своего меча, 11701, 12745, поэтому в тот момент, когда мои ноги только коснулись поверхности крыши, головы трех офицеров уже были рассечены одним слитным движением. Внимание! Вы получили 210 ОС, 210 1030. Внимание! Вы получили 140 ОС, 521 1030. В атаку! Взревел я грохочущим голосом приказ своей когорте, добить этих обездвиженных тварей. Но мои воины и сами заметили, что атака со стороны грокотов захлебнулась и, не дожидаясь приказа с моей стороны, самые отчаянные рванули из-под защиты магических барьеров, желая одними из первых насладиться кровью этих мелких змеенышей. Я же в это время сгреб не только карты навыков, что появились на месте трех офицеров, но и их тела, сразу же поместил все в малый инкубатор, благо места там было пока достаточно. Ведь сейчас мне дорого каждое мгновение, но и потерять какой-нибудь артефакт, что вполне могли носить эти офицеры, было для меня неприемлемо. К тому же после такой манипуляции все пространственные хранилища, будь то бездонная сумка или даже кольцо хранения, оставались в моей руке после того, как тела гиреллов исчезли в малом инкубаторе, ведь он отвергал заполненные вещами пространственные артефакты. Но и это не было проблемой и не заняло и одного удара сердца, потому как три бездонные сумки F-ранга сразу же были помещены в мою E-ранга. В это мгновение моя когорта буквально смяла передние ряды грокотов, оставшихся без прикрытия магов, а следом разорвала задние ряды потерявших подвижность воинов и магов. Не став тратить время понапрасну, я спрыгнул с крыши трехэтажного здания и начал рассекать обездвиженные тела грокотов, потому как понимал, что остановить эту бойню мне уже не удастся. Глаза демонических воинов словно заволокла кровавая пелена, и пока они хотя бы частично не утолят свою жажду, приказы эти твари просто не услышат. Внимание! Вы получили 12 ОС, 532 1030, и снова я, как какой-то усердный пахарь мотыгой, забиваю своим огромным мечом лежащие на земле тела. Внимание! Вы получили 7 ОС, 539 1030, на бой и уж, тем более, на битву это абсолютно не похоже, хотя мои подчиненные не так далеко ушли от меня, забывая использовать системное оружие, они исступленно рвали грокотов своими зубами, в считанные мгновения окрасившись кровью своих врагов. Внимание! Вы получили 27 ОС, 566 1030. Внимание! Вы получили 10 ОС, 716 1030. Но тут уж ничего поделать было нельзя, без поддержки магов рядовым пехотинцам грокотов попросту нечего было противопоставить вдвое более крупным воинам в ближнем бою. Внимание! Вы получили 17 ОС, 733 1030. Я тем временем старался не пропустить ни одной проявившейся карты навыков, ведь с тел магов вполне могло выпасть что-нибудь ценное, в той или иной степени, конечно. Внимание! Вы получили 5 ОС, 738 1030. На мгновение проявив накопитель опыта, я перенес туда добытые очки системы. 0 1 1030, 16 417, 30 000. Из почти 200 вражеской армии мне удалось собрать опыт хорошо, если с двух десятков, остальных же буквально затопила эта алчная волна ненасытных демонических тварей, не дав мне толком собрать очки системы. Но и задерживаться здесь дольше необходимого на открытом пространстве явно не стоит. Воины, вперед! понукая отродья хаоса закончить их кровавое пиршество, рыкнул я. Владыка ждет, когда мы захватим храм этих нечестивцев, продавшихся системе. Во имя владыки, вперед, во имя владыки. Воодушевленно взревели воины и бросились вслед за мной. Оставшуюся 1000 шагов до расположения храма мы преодолели всего за чуть более 100 ударов сердца. И нам больше так и не встретились подразделения грокотов, но это и не удивительно, ведь те 200 солдат они и так собрали с превеликим трудом. Демоны же были опьянены сожранными душами и в таком состоянии оказались готовы броситься на любого противника, впав в некое состояние боевого безумия. Добежав до ворот, отделявших территорию храмового комплекса от основного города, я небрежным движением руки послал энергетический толчок 11717-12745, с легкостью выломав деревянных створки. Когда же основные силы когорты уже собрались перед огромными воротами в само помещение храма, я прорычал приказ: «Маги, по одному залпу по воротам». Пли. Демонические чародеи ударили огненными шарами, и когда через пару мгновений всполохи взрывов опали, перед нами предстали истерзанные остатки объятых пламенем огромных деревянных ворот. Я же прекрасно чувствовал отметки защитников храма и жрецов, что находились внутри, и некоторые искры мне совсем не нравились, и в особенности тот факт, что они постоянно становились крупнее. «В атаку!» — взревел я, не щадить никого. Демоны, не дождавшись, когда пламя ослабнет, ворвались в помещение храма и очень быстро начали гибнуть на копьях необычно крупных гиреллов. «Маги, огонь по этим тварям!» — отдал я приказ, не спеша врываться внутрь храма. «Энергию не экономить!» И теперь уже храмовые стражи начали нести серьезные потери, потому как мои маги не щадили змеи и били огнем так часто, как только могли, ведь нам, демонам, огонь практически не мог нанести вреда, во всяком случае, такой слабый. Но опыта ведения боев внутри помещения у этих гиреллов было явно достаточно, в отличие от моих подчиненных, потому как всего через 100 ударов сердца змеи прекратили попытки атаковать и сосредоточились на глухой обороне, перенаправив всю энергию на защитные барьеры, тем самым остановив наше продвижение.